граждане иностранных государств. Хотя во время войны количество дивизий СС, сформированных с привлечением иностранных добровольцев, прежде всего Volksdeutsche, было довольно значительным, тем не менее на посты командиров дивизий иностранные добровольцы назначались довольно редко. В принципе, руководство СС в подавляющем большинстве случаев назначало командовать дивизиями иностранных добровольцев, выходцев из Германии. В результате такой политики среди командиров дивизии СС насчитывалось лишь 9 иностранцев, 9,1% от общего числа командиров дивизии. Из этих 9 иностранцев наиболее широко была представлена Венгрия, которая дала 4 дивизионных командиров, в том числе только одного Volksdeutsche, Хампеля. Оберфюрер СС Золтан Писко, 53 года, командир 26-й гренадерской дивизии войск СС Гёмбеш, венгерской номер 2, с 23 декабря 1944 по 21 января 1945 года. Во время Первой мировой войны обер-лейтенант австро-венгерской армии, полковник венгерской армии, командир полка, в 1944 году поступил в войска СС. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Йозеф Грасси, 49 лет, командир 25-й гренадерской дивизии войск СС Хуньеди, венгерской номер 1, с 2 ноября 1944 по 8 мая 1945 года, 26-й моторизованной дивизии войск СС Гёмбеш, венгерская номер 2, с 21 марта по 8 мая 1945 года, в Первую мировую войну лейтенант австро-венгерской армии, фельдмаршал-лейтенант венгерской армии, начальник отдела генштаба, в 1944 году поступил в войска СС. Оберфюрер СС Ласло Дик фон Сентимре, 53 года, командир 33-й кавалерийской дивизии войск СС венгерской номер 3, с 27 декабря 1944 по 23 января 1945 года, 26-й моторизованной дивизии войск СС Гёмбеш, венгерской номер 2, с 22 по 29 января 1945 года. В Первую мировую войну капитан австро-венгерской армии, полковник венгерской армии, командир резервной дивизии. В 1944 году поступил в войска СС. Штандартенфюрер СС, к концу Второй мировой войны бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС Дезидериус Хампель, 49 лет, командир 13-й горно-стрелковой дивизии войск СС «Ханджар», хорватской номер 1, в июне-сентябре 1944 года и в январе-мае 1945 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант австро-венгерской армии, майор венгерской армии, с 1942 года служил в хорватской армии. В 1942 году поступил в войска СС. Двое командиров дивизии СС были выходцами из румынских Volksdeutsche. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС, к концу Второй мировой войны обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Артур Флепс, 51 год, командир 7-й горно-стрелковой дивизии СС «Принц Евгений» с 30 января 1942 по 15 мая 1943 года. В Первую мировую войну подполковник австро-венгерской армии, генерал-лейтенант румынской армии, командир корпуса. В 1941 году поступил в войска СС. Оберфюрер СС Адольф Вагнер, 58 лет. Командир 24-й горно-стрелковой дивизии войск СС с 10 февраля по 8 мая 1945 года. Кроме того, своими национальными дивизиями командовали один француз и один валлон, то есть франко-бельгиец. Оберфюрер СС Эдгар Пуа, 56 лет, командир 33-й гренадерской дивизии войск СС Шарлемань, французской номер 1, в феврале-марте 1945 года. Во время Первой мировой войны капитан французской армии, с 1942 года командир добровольческого французского легиона против большевизма, бригадный генерал французской армии. В августе 1944 года поступил в войска СС. Штандартенфюрер СС Леон де Грель, 38 лет, командир 28-й гренадерской дивизии СС «Валлония» с 14 февраля 1944 по 8 мая 1945 года. Лидер Валлонской националистической партии «Рекс». В июне 1943 года вступил в войска СС. И, наконец, совершенно особняком стоит бригадофюрер СС и генерал-майор войск СС Бронислав Каминский, 45 лет, гражданин СССР, по национальности полуполяк-полунемец, командовал 29-й гренадерской дивизией войск СС русской номер 1 с 1 по 19 августа 1944 года. Каминский практически по всем параметрам отличается от других иностранцев-командиров дивизий. Он не имел никакого военного опыта, то есть никогда не служил в рядах вооруженных сил, а кроме того, он был единственным из дивизионных командиров СС и не только среди иностранцев, кто был казнен по приговору трибунала СС. Причем на момент казни он был действующим дивизионным командиром. Это произошло 19 августа 1944 года. Случай поистине уникальный и не имеющий аналогов. Подавляющее же большинство иностранных командиров дивизий были вполне опытными офицерами. Семеро из девяти, 77,8%, прошли школу Первой мировой войны на офицерских должностях. Точных сведений нет только по Вагнеру, однако отдельные факты дают возможность предположить, что он все же служил в 1918 году офицером. Единственным, кроме Каминского, кто не принимал участие в Первой мировой войне, был Леон де Грель, но ему все же удалось получить некий опыт уже на полях Второй мировой войны, когда он некоторое время служил в Валлонском подразделении вермахта. Командование вермахта оказалось не слишком щедрым на высшие награды для иностранцев. Из девяти командиров всего трое оказались отмечены таковыми. Хампель получил рыцарский крест, а де Грель и Флепс — рыцарский крест с дубовыми листьями. Что показательно, судьба большинства иностранцев, проходивших службу в СС, сложилась довольно трагически. Шестеро, или 66,7%, умерли не своей смертью. О Каминском мы уже упоминали. Золтан фон Писку погиб 21 января 1945 года в районе Ярочина. Эдгар Пуа 5 марта 1945 года в померанском Кёслине. Артур Флепс был в сентябре 1944 года захвачен советскими войсками и расстрелян. Еще двое, Грасси и Дик, были после войны признаны виновными в казнях гражданского населения, и в 1946 году казнены по приговору Югославского трибунала. Леону де Грелю после войны удалось чудом бежать в Испанию, где он и умер в 1994 году. На родине, в Бельгии, в декабре 1945 года был заочно приговорен к смертной казни. Лишь у Хампеля судьба сложилась более-менее благополучно. Он сдался британским войскам, отбыл в плену положенный срок, был освобожден и дожил до 1981 года. К сожалению, дальнейшую судьбу Адольфа Вагнера мне проследить не удалось.